В 1536 году служивший Карлу V кардинал де Гранвель утверждал, что французы намеревались отравить колодцы в Провансе, дабы избежать возможного нашествия императора. Таким образом, яд, во всяком случае в некоторых регионах, нередко применялся в качестве оборонительного оружия. Красноречиво рассуждение Камина, касающееся похода Карла VIII в Италию. Он дважды выразил восхищение одним почти чудесным фактом. К чести итальянцев следует сказать, что мы не заметили использования ими какого-нибудь яда. А если они и хотели это сделать, то во время этого похода нам удалось уберечься. Хотя им легко было нас отравить через продовольствие, вино или воду. И колодцы, если они и хотели попробовать, им это не удалось. Надо полагать, Господь лишил их возможности это сделать. На самом деле, в одной брошюре, к которой мы еще вернемся позже, утверждалось, что уже встречавшийся на этих страницах папа Александр VI пытался в 1495 году уничтожить стоявший в Остии французский гарнизон. Предполагалось отравить воду и испускать ядовитый дым, причем аптекарь приготовил яды, способные уничтожить 100 тысяч человек. Однако данный эпизод имел место после того, как король возвратился во Францию. Он непосредственно не затронул французский экспедиционный корпус, что и объясняет восхищенное удивление Камина. Порошок и порох. Жан де Ту со злым презрением утверждал, что до появления аркебузы испанцы имели обыкновение смазывать болты своих арбалетов черной чимерицей, морозником, который они собирали в горах Кастилии. Это растение даже получило название арбалетной травы. Рассказал он и об использовании в Гренаде токсичного минерала риальгара, моносульфида мышьяка. В данном случае яд становился дополнением к боевому оружию. С появлением огнестрельного оружия такое его применение начинало осмысливаться по-новому. В 1482 году Венеция осаждала крепость Фикаролла, которую защищал герцог Феррары. Какой-то венецианец предложил сенату порошок при горении, испускавший ядовитый дым. Власти как будто бы отказались по причинам технического свойства. Тем не менее, данный пример весьма показателен. Распространение огнестрельного оружия поставило вопрос о яде на войне. Он затрагивал, конечно, в большей мере техническую и медицинскую сферы, чем политику, но при этом напоминал известную контроверзу XII века, связанную с арбалетом, который сочли неэтичным в честном бою. Огнестрельное оружие не только убивало на расстоянии. Многие полагали, что оно убивает, потому что порох токсичен. По-видимому, такой амальгамы способствовало то, что порошок и порох обозначались одним и тем же словом «пудра». В XV-XVI веках этот сюжет являлся предметом многочисленных дискуссий. Согласно Жаку Гривену, по-видимому, мыслившему по аналогию с отравленной стрелой, солдаты смазывали пули огнестрельного оружия ядом. В 1514 году медик Юлия II Джованни де Виго в трактате утверждал, что раны от выстрелов аркебуз отравлены. В то же время специалисты по быстро развивавшейся военной медицине стали оспаривать суждения о токсичности огнестрельного оружия. Итак, яд мог по-разному помогать в военном деле. Он становился полезным во время трудных или неумело осуществлявшихся кампаний. С ядовитым порошком вначале путали порох, но в конце концов разобрались в этом вопросе. Сегодня мало кто знает, что в прежние времена именно эта путаница заставляла некоторое правительство запрещать огнестрельное оружие. Его использование повинуется другой логике. Яд вместо боя – от паллиатива, нерадивости, к прочно установившейся практике. В противостоянии держав яд использовался довольно часто, и роль его была заметна. С его помощью ускоряли ход сражений или осады, а иногда просто избегали прямого военного столкновения, результат которого мог оказаться нежелательным. Отравляющее вещество выступало заменой или паллиативом боя и могло употребляться как однократно, так и систематически. О некоторых методах, употребляемых от случая к случаю. В 1304 году фламандцы опасались, что французы предпримут экспедицию, чтобы взять реванш за разгром при Курте 11 июля 1302 года. Под видом бродяжки они подослали к брату Филиппа IV, Карлу де Валуа, одному из французских военачальников, отравительницу и колдунью, которую, впрочем, успели разоблачить до того, как она совершила злодеяние. В 1349 году отравили графа Гюнтера де Нассау, возможно, по наущению императора, поскольку графа считали слишком опасным в военных делах. Такое физическое уничтожение мощного врага демонстрировало беспомощность. Случалось, что слабому участнику конфликта выгоднее было проявлять негатив, то есть уклоняться от прямых столкновений и действовать хитростью, обезглавить и тем самым парализовать противника до того, как он нанесет удар. Тем более не должна удивлять замена боевого столкновения ядом в Италии. Там вообще предпочитали экономить военные усилия, и бывало, что руководивших наемными подразделениями кондотьеров обвиняли в договорных битвах. В 1264 году папа Урбан IV предостерегал Карла Анжуйского от происков его соперника Манфреда, претендовавшего на королевство Сицилию. Понтифик сообщал, что Манфред подослал к нему убийц, снабдив их 5-10 видами яда. В 1382 году имел место еще более показательный случай. Людовик Анжуйский, стремившийся завоевать Неаполитанское королевство, столкнулся с соперником Карло Дураццо, желавшим заполучить тот же самый трон. Последний чувствовал себя уязвимым на поле боя, но сделал вид, что готов к военному столкновению, и послал Людовику Анжуйскому вызов по всей форме. На самом деле посланнику Дураццо поручалось отравить Людовика ядовитым копьем. Согласно хронике монаха из Сен-Дени, смертоносны были не только прикосновения к копью, но даже и взгляд на него. Злодейский замысел не удался, потому что союзник Валуа, граф де Потенца, хорошо знал хитрости сицилийцев. Однако, когда в 1384 году принц Людовик умер, находясь в Италии, многие приписали это событие отравлению. Неаполитанцы и позже охотно пользовались ядом. В июне 1478 года некоего монаха подозревали в попытке отравления венецианских колодцев по заказу короля Неаполитанского. А Камин рассказывал о другой попытке, имевшей место, по-видимому, в 1493 году и также с неаполитанским участием. Герцог Калабрии, будущий Альфонс II Неаполитанский, являясь союзником Феррары, враждебной наземной экспансии Венеции, послал в этот город человека со специальным поручением отравить водоемы, во всяком случае доступные, потому что многие стояли запертыми на ключ. К яду иногда обращались, чтобы компенсировать свое поражение. Во время Первой итальянской войны, в которой Карл VIII стремился овладеть троном Неаполя, противник оставался верен своим методам. Французское войско постоянно преследовали сторонники, терпевшие поражение армии противника, которые заражали или портили продовольствие. К муке подмешивался гипс по восточной технологии XII века. Вино, а также вода в колодцах и источниках заражались. Наконец, по мнению Брантома, преждевременная смерть сына Людовика XI последовала в результате превентивного применения итальянского букона. Как раз в это время Карл VIII планировал новый военный поход. Это обвинение сделано Брантомом через несколько десятилетий после события и не соответствует действительности. Однако в нем выразилось вполне определенное видение международных отношений. Если верить нередко пристрастным источникам, в нескончаемом противостоянии Франции и Англии подобные козни также играли свою роль, хотя и не слишком значительную. В процессе отвоевания французского королевства Карлом V и Дюгекленом англичане и фламандцы испытывали военные трудности. В результате они пытались отравить колодцы. Один из исполнителей преступления, попавшийся в сети правосудия и, видимо, вынужденный делать признание, говорил, что люди Фландрии видели и понимали, что единственный способ нанести ущерб и отомстить королю Франции и его союзникам – это отравление. Соответственно, некоторые думали, что Эдуард IV умер от вина, присланного Людовиком XI. Французский король, добившийся в 1475 году удаления англичан с территории Франции ценой тяжелой дани, якобы опасался их возвращения. Заговоры с целью отравления, организованные Карлом II Злым, королем Наварры, также объяснялись его военной слабостью, которая проявилась в поражении при Кашереле в 1364 году. Наконец, в эту же логику вписывалась и попытка отравления в 1473 году Людовика XI агентами Карла Смелого, Итье Маршаном и Жаном Орди. Герцог Бургундский действовал подобным образом после неудачной осады Бове, поскольку не имел сил победить французское королевство. В XVI веке европейские монархии вели друг против друга нередко далекие наземные и морские битвы. В 1588 году английский флот потопил непобедимую армаду, а в 1594 году в Лондоне раскрыли заговор с целью отравления королевы Елизаветы. При этом врачом королевы с 1586 года был Лопес, еврей португальского происхождения, который жил в английской столице уже около 40 лет.